Когда это случилось, я был на 45 уровне и мог создавать купол радиусом в 23 метра. Каждую ночь я создавал 6-7 клонов, прятал их с помощью датона под землей, и клоны уже собственно создавали каждый по куполу. Чакры на это уходило не так уж и много, главное концентрация и неподвижность, так что клоны вполне себе спокойно существовали целую ночь. Незамеченными к нам могли подобраться только из-под земли, но мало кто из пользователей этой стихии плавал глубже, чем паре метров от поверхности, я уж молчу о 23 метрах. Да-да, техника твердые препятствия брала, возможно не так хорошо, качество сигнала похуже, но все же, с неба тоже могли нагрянуть, но тут уж ничего поделать я не мог. Один клон дежурил в самом доме на всякий случай, но на этом все. Джирая пытался успокоить меня в подобном вопросе тем, что летающих ниндзя в этом мире можно по пальцам пересчитать. Вроде как ребят из скрытого неба, где шиноби могли летать в массовом порядке, всех выпилили. В одну из ночей, когда время приближалось к рассвету, я проснулся от нахлынувших воспоминаний рассеянного клона. Он заметил шевеление на самой границе купола. Шиноби-разведчик очень мастерски скрывал свою чакру и двигался довольно тихо, но все же двигался. Для техники этого было более чем достаточно. Аккуратно, ползком добравшись до того места, где спал Джирая, я положил руку на его плечо. Кажется, он проснулся еще до этого. «Обнаружил кого-то?» — сразу же спросил он. Пользовался он для этого групповым чатом. Приходилось каждый вечер исключать из него Конан и Нагата, просто чтобы не будить их в случае чего. Практика показала, что даже такой спокойный шиноби, как Джирая, не очень хорошо воспринимает, когда его будет системное окошко с текстом. Да, человек на 3 часа. Уверен, что человек, да, признаю, был конфуз, когда я вызвал ложную тревогу еще в первые дни, когда клон заметил бродячую кошку. Что сказать, тогда я все еще был не так хорош в распознавании сигналов, что получал от техники. Он не фонит чакрой, совсем, отписываю, уже упоминал. Но в этом мире у всего и вся есть чакра. Почувствовать ее в растениях или земле почти нереально даже для опытного сенсора, но в животном, почему нет? Так что этот чувак перестарался в сокрытии. Хотя, если бы я использовал что-то другое кроме барьера, то его трюк мог бы сработать. Коротко пересказав то, что заметил мой клон, я получил команду будить остальных, чем собственно и занялся, пока Джирая спешно одевался. Сложнее всего было с представительницами клана Узумаки. Спали они богатырским сном и будиться не желали, но где наша не пропадала, верно. Когда все собрались вокруг сенсея, тот знаками показал нам молчать, потом укусил себя за палец, сложил нужные печати и положил руку на землю. С тихим ПФ перед нами предстала жаба, совсем небольшая жаба, совсем не гамабунта. Жаба открыла рот, да так широко, что там бы легко человек поместился. Нехорошие предчувствия подтвердил старик, когда снова же знаками приказал нам лезть в пасть к этому жабьему мутанту. «Нет, блин, скажи, что ты шутишь?» Джирая не шутил. Минато тем же языком жестов спросил о том, можем ли мы помочь. «Я тоже думал насчет того, чтобы создать несколько клонов». Но старик отрицательно мотнул головой и раздраженно сказал, чтобы мы не занимались херней и лезли в горло к жабе. Он и так рискует, используя технику призыва. Если у врагов есть сенсор, он может заметить. Но жаба действительно мелкая и не должна требовать слишком много энергии на свой призыв. В общем, пришлось лезть. Шинигами сама, как же это мерзко. Представление о том, что происходило после того, как мы покинули поле сражения, я получил благодаря клонам, что остались вокруг и в самом доме. У них было не так много чакры, чтобы даже при желании как-то существенно помочь Джирае, но последний в этом не нуждался. Не знаю, чего именно я ожидал. Длинных разговоров перед и во время самого сражения, как это случалось в аниме, или быстрой расправы за считанные секунды. Но реальность такова, что сражение прошло не просто для двух сторон. Люди, что пришли сюда, вполне осознавали, с кем встретиться. Чего они не знали, так это того, что Джирая не просто сидел на заднице у жопы мира и писал книги, а также упорно тренировался. Насколько я понял, никакой группы прикрытия у старика не было, но он плевать на нее хотел. Да, ему тоже было непросто, но тем не менее козырь в виде Расингана склонил чашу весов в его сторону. Честно, мне сложно что-то однозначное сказать о самом сражении. Слишком быстро, слишком много спецэффектов в виде ниндзюцу, взрывных печатей, трюков с клонами, ловушками и прочим. Одно точно, любой бы голливудский блокбастер обзавидовался бы. Огненные шары, каменные копья, какие-то черные пантеры, состоящие из стихии молнии, водяные драконы, гигантские жабы и прочее. Сражение заняло минуты две от силы, скорее даже где-то полторы. Но напрыгались противники друг вокруг дружки на полчаса субъективного времени, если крутить эту запись на скорости, с которой глаз обычного человека поспевал бы за происходящим. Под конец, почти все мои клоны полегли, наш домик снесло, словно он был сделан из соломы или этих забавных японских панелей из бумаги, окружающие земли перепахало так, что ни один трактор бы не справился. Последний клон также получил по касательной, но, молодец, сумел продержать дестабилизирующую оболочку до того момента, пока не убедился, что Джирайя жив-здоров и не слишком сильно ранен. Силен старик, силен. Глава 24. Жабьи внутренности, скажу я вам, это не то место, куда я бы хотел попасть еще раз. Нет, на самом деле все было не так плохо, как могло показаться. Жаба, внутрь которой мы залезли, была почти как Тардис, то есть больше внутри, чем снаружи. Умела бы она еще путешествовать сквозь время и пространство. Постойте, но ведь призыв и обратный призыв – это как раз путешествие в пространстве, правда? Значит, ей только время не подвластно. Печально, но за неимением альтернатив сойдет и такой вариант. Место, в которое попал наш детский сад на выезде, чем-то напоминало длинный коридор, стены, полы и потолки которого состояли из нежного розового мяса или чего-то такого. Живые ткани, но точно их идентифицировать я не мог. Чего я больше всего боялся, так это запаха. Но нет, ничего такого страшного не ощущалось. Не успел я толком осмотреться, как первый из оставленных наружу клонов развеялся, передав мне свои воспоминания. Биджу, нешуточная там заруба разыгралась, как я погляжу. Впрочем, Джирайя как бы справлялся довольно неплохо, так что мое волнение несколько поутихло. «Это место странное», — произнесла Кушина, с непередаваемым выражением лица, тыкая пальцем в стенку. Палец погружался в податливую почти полностью. Второй раз уже, а я все никак не могу привыкнуть. Постойте, она уже залазила в желудок этой или подобной жабы. Любопытно, нужно будет потом спросить. Точно, вау, выдавила из себя Нагата, когда почувствовала что-то странное. Думаю, мы все ощутили нечто, что сложно передать обычными словами. Словно резкий рывок в сторону, вот только на самом деле ничего такого не было. Мы даже не пошатнулись, но вот вестибулярный аппарат утверждал, что что-то явно не так. Прошло это так же быстро, как и началось. Кто-то из нас даже оперся руками о ближайшие стенки, несмотря на все омерзение, что чувствовал ко внутренностям жабы. Я сам едва не распрощался с содержимым желудка, но благо смог удержаться сего позорного позыва. «Эй, смотрите!» – произнес Минато и ткнул пальцем в один из концов коридора. Повернув голову в ту сторону, я увидел, что стена плоти раздвигается, образуя неправильной формы овальную дверь. «Похоже, нас приглашают на выход», — сделала вывод Конан. «Тогда пошли», — решительно говорю. «Не нравится мне это место». Выбравшись сквозь горло и рот жабы во внешний мир, мы удивленно застыли на месте. И было отчего. Мир вокруг нас изменился. На востоке из-за двух горных вершин только-только вставало солнце. Оно, казалось, имело большие размеры, нежели я привык. Само небо было странным, то ли это какая-то особая игра света в этом месте, то ли еще что, но кроме синего, казалось, что в него также с лихвой намешали зеленого цвета. Облака странным образом слегка окрашивались с одной стороны в розовый. Учитывая гигантские растения и странные формы каменные фиговины, из вершин которых выливалась вода, я уже было начал волноваться о том, что все же надышался внутри жабьего желудка каких-то забористых газов. «Что это за место?» – спросила Нагата. «Горами и боку, разумеется», – раздался чей-то женский голос. «Также известно как гора замешательства, или страна жаб. Чтобы найти его источник, пришлось склонить голову вниз. С нами говорила небольшая, сантиметров 30 ростом жаба с фиолетовыми волосами и губами, выкрашенными такого же цвета помадой. Черный плащ скрывал почти все ее тело, кроме головы. Вот ведь, она напоминает мне безумную бабку, что работала в моем универе. Нет, так-то она вроде бы была вполне адекватной и не буйной, но кто в здравом уме будет красить волосы в фиолетовый? Еще могу понять эксперименты юношества, но в таком почтительном возрасте. Значит, то жаба закинула нас к себе домой, логично в принципе. Остались бы в доме, даже если бы жаба забилась в какой-то угол и не отсвечивала, это бы не сильно помогло. Госпожа Шима, Минато поспешно опустился на одно колено. Ничего себе, так он ее знает? Хм, нет, не может быть. Только не говорите, что Джирайя уже позволил ему заключить контракт с жабами. Ни мне не завидно. Просто сам факт, если подумать, Джирайя обучал Минато только где-то год, прежде чем ушел на войну, даже меньше, чем нашу троицу. И вот ему призыв жаб, пожалуйста, а мы должны еще учиться, понимаешь? Минато кивнула головой небольшая, но очень уважаемая, если мне память не изменяет, на этой горе жаба. Встань и представь мне своих спутников. Минато так и сделал, поочередно представляя каждого из нас. Шима смотрела на нас своими странными желтыми глазами с горизонтальными зрачками и оценивала по каким-то своим критериям. «Значит, вы все ученики Джирай?» — хмыкнула она. «Да уж, после того предсказания следовало ожидать чего-то такого. Хороший мальчик, но слишком уж нерешительный. Да, что вы имеете в виду?» — спросила Конан. «Неважно», — отмахнулась жаба. «Мы не ожидали вас так быстро, потому не успели приготовить комнаты. Тем не менее, пойдемте, я проведу вас к нам домой и чем-то угощу». Вопреки ожиданиям, Шима просто запрыгнула на плечо к Минато и заставила пацана нести ее. Так что мы все последовали за голубоглазым парнем и его наездницей. Хех. Пока шли, я все крутилось из стороны в сторону головой. Место казалось словно прямиком из лютого прихода какого-то торчка. Слишком чуждо для всего человеческого, и я не говорю сейчас об архитектуре. Тут только на небо посмотри и можешь приступ эпилепсии словить. В какой-то момент развеялось еще несколько клонов, и я на миг едва не споткнулся. Разум игрока или нет, но все же слишком много информации, что разом вторгается в голову, это несколько сложно. «Как дела у сенсея?» — спросила Кушина, и я удивленно на нее посмотрел. Если бы вопрос задала Нагата или Конан, я бы не удивился. Они довольно хорошо меня знают. Но то, что мое поведение заметила и смогла правильно интерпретировать девочка, которую я знаю всего ничего, это немного удивительно. Он справляется, наконец пожимаю плечами. Судя по всему, бой не из простых, но наш старик не так прост. «Чем вы говорите?» – спросила Шима, повернув голову в нашу сторону. «Как ты знаешь, что происходит с этим мальчишкой?» «Теневые клоны». Пожимаю плечами. Несколько штук осталось возле места сражения. Я расставил их, чтобы следить за округой. Так мы узнали о непрошенных гостях. Когда уходили с помощью вашей, коллеги, то я оставил их на своих местах. Это техника. Джирая показывал нам ее. Да. Утратив интерес, жаба отвернулась обратно. Хаем, она несколько надменна или мне кажется? Нет, не буду делать поспешных выводов. Смина-то вот уже обжегся. Пока дошли до жилища Шимы, рассеялся последний мой клон. Да уж, быстро старик разобрался. Эти ублюдки знали, против кого идут, и подготовились весьма недурственно, но того, что Джирая может за секунду формировать одной рукой и без всяких печатей разрушительное ниндзюцу ранга, они не ожидали. Впрочем, в режим мудреца старик тоже был вынужден войти, призвав в самом начале еще одну небольшую жабу, насколько я понимаю, супруга Шимы, или что-то такое. Он воспользовался природной чакрой, что та накопила, сидя у него на плече, и сумел не убить даже, а захватить живьем последнего и самого сильного противника, что создавал неприятные и мощные атаки на основе стихии молнии. Собственно, спустя минут так через пять, наш сенси, как ни в чем не бывало, вошел в дом, где жила Шима. Последняя все это время пыталась накормить нас какими-то здоровенными гусеницами, еще живыми, ага. Ощущение с безумной бабушкой усилилось. Теперь она не просто волосы фиолетовой краской красит, но еще и внучков не пирожками, а личинками откармливает. Фу. Получив возможность вежливо и официально отказаться от таких деликатесов, мы всей гурьбой как были кинулись к Джирае. Как прилежные ученики, мы принялись расспрашивать его о том, как все прошло и не получил ли он ранений. Хорошую смену растишь, Джирая. С его плеча прыгнул тот самый жаб, что видел мой клон. Старый и зеленый с седыми волосами и густыми бровями. «Стараюсь, Фукасаку, ха-ха», — рассмеялся наш старик, пребывая явно не в своей тарелке. «Ну да, кажется, мы не так уж и часто кидаемся на него всем скопом. Уф». «Так, все назад», — услышав его болезненный стон, приказываю остальным. «Меня слушаются все, как это ни удивительно, даже Минато с Кушиной. Показывай, где болит, старик». Джирая тоже повиновался. Присев на каменный стул, он скинул с себя часть одежды, оголив торс и довольно существенную рану на правом боку. Интересно, чем это его так? Явно не клинком, каким-то дзюцу, но каким? Ладно, сейчас это не важно. Встав рядом с сенсеем, складываю нужные печати, руки начинают светиться зеленой чакрой, после чего я аккуратно прикладываю их к его телу в области раны. Когда ты успел выучить технику мистической руки? Маска спокойствия, что обычно поддерживает Минато, наконец не выдержала и растрескалась на кусочки. Ха-ха, расскажи тебе все, хмыкнул я, тем не менее не прекращая подавать чакру в руки. Мистическая рука Одинур, Ильонин Дзюцу, позволяющая пользователю лечить раны, концентрируя свою чакру в ладонях. Требование, навык контроль чакры 65 уровня, выполнено. Восстанавливает 100 хп за 1 минуту, плюс 100 хп за уровень. Затраты чакры 300 цп в минуту. На самом деле только выучить эту технику я и сумел. Времени на то, чтобы практиковать ее, как видно по первому уровню, у меня тупо не было, все уходило на освоение барьера. Тем не менее, даже на первом уровне я уже могу использовать этот навык сразу же на людях. Думаю, тут дело или в этом условии, что необходимо для освоения техники, или же просто в том, что вмешалась система. Не знаю, как техника должна работать для обычных людей, но у меня есть то, что есть. Вне зависимости от ситуации я уже сейчас могу восстановить 200 хр в минуту, и что хорошо не только себе, но и другому человеку. Разницы просто нет, в отличие от тех же кровообразующих пилюль. Чисто в теории я могу исцелить любую рану, если только пациент не будет быстрее умирать от потери крови. Исцеление шло медленно, пускай и первые уровни качались довольно быстро, но рана Джирая не сказать, что становилась особо меньше. Тогда я на миг прервался и создал парочку клонов. Вот теперь дело пошло веселее. Мало того, что скорость исцеления ускорилась, так еще и навык стал качаться быстрее. Одни плюсы. Пока я работал под ошарашенным взглядом Минато, Джирая успел рассказать всем любопытным во всех деталях, как прошел его бой. Жабы довольно кивали, остальные охали и ахали, когда старик во всех красках расписывал сражение. К сожалению, полностью вылечить его не получилось. Он сослался на то, что нужно озаботиться пленником, и покинул нас. Шима попыталась было накормить его личинками, но Джирая побледнел лицом и быстро сбежал. Джирая нас опять кинул, схватил своего драгоценного пленника и свалил в туман, отговаривался тем, что мол надо доставить товарища в Коноху, пусть специально обученные люди работают. Но мы все знали, что он просто не хотел жрать живых личинок размером с кошку каждая. В общем, пришлось мне полить часть своих способностей. Конечно, я делал вид, что храню всю эту пищу в специальных свитках, а не в магическом невидимом пространственном кармане, но Минато парень глазастый, даром что не учиха, так что сомневаюсь, что удалось полностью убедить его в этом. Разделять пищу только между своей старой компашкой мне совесть не позволяла, так что пришлось делиться. Пищи у меня хватало, благо помнил все еще голодное детство, такие психологические травмы просто так не проходят, потому я запасся провизией втолк. Параметр силы позволял таскать в инвентаре порядочное количество всякого разного, чем я без зазрения совести и пользовался. Шима почти что самым натуральным образом обижалась на то, что мы отказываемся кушать ее сомнительного вида стряпню, но тут уж два варианта: или уважь безумную бабку с фиолетовыми волосами и жри личинки, или вежливо отказывайся и не получишь пищевого отравления. Понятно, что мы выбрали последнее. Джирай обещал вернуться максимально быстро. Все, что ему нужно сделать, так это добраться до Конохи, обратно он и призывом типнется. Так и получилось, что наша пятерка оказалась на горе Мьёбаку в окружении жаб. Да, насчет жаб, ну я раньше уже почти все рассказал, так что длительной познавательной лекции делать не вижу смысла. Жабы – одни из трех основных призывных животных в этом мире, насколько мне известно. Все остальные тварюшки также имели место быть, вот только явно уступали кланам жаб, змей и слизней. Так то в каноне только жаб толком и раскрыли, следом чаще всего появлялись змеи, насколько я понимаю, и уже потом все остальные. Слизни я включил сюда только потому, что они показали больше всего способностей. Огромные размеры, деление на тысячи мелких копий и способность к массовому исцелению – это вам не хухры и не мухры. Там вроде бы еще в филлерах какие-то большие твари показывались, но я за ними особо не следил, так что говорить что-то конкретное не могу. В общем, уже в первый же день нам провели небольшую экскурсию. Показали местные достопримечательности, места, куда ходить не нужно, места, которые исследовать можно, и так далее. Больше всего, конечно, впечатлила большая площадь, на которой можно было увидеть десятки, а то и сотни каменных статуй жаб разных размеров. В центре своеобразной экспозиции расположился небольшой водопад, где текла не вода, а редкое масло. В центре маленького озерца, под фонтаном восседала еще одна каменная жаба. Она держала в руке большой лист, которым, словно зонтиком, прикрывалась от солнца. Из ее рта также текло масло. Вы можете видеть священный жабий водопад. В нем течет не вода, а особое масло, при контакте с которым жаба или человек может легче ощущать и впитывать в себя природную энергию, поведала нам Шима. «Природная энергия?» – с любопытством спросила Конан. «Это особый вид чакры, который производит весь мир, по сути вся природа вокруг нас», – пояснила жаба. «В отличие от чакры, что вырабатывают ваши собственные тела, шиноби вне зависимости от вида, довольно сложно взаимодействовать с подобной энергией. Но нам, жабам, повезло. Особенные погодные и географические особенности горы Мьёбаку позволили сформироваться маслу, которое вы видите. Подождите, то есть вы хотите сказать, что если научиться, пользоваться этой чакрой, то можно стать сильнее, верно?» Экспрессивно спросила Кушина. Шима такого вроде бы не говорила, но логику девочки тоже можно понять. Шиноби бы не стали тратить свое время на освоение природной чакры просто ради развлечения. Нет, среди нас встречаются фрики, но все же не так часто. Зачем страдать, если только не ради силы? Да, освоив эту чакру, шиноби может войти в так называемый режим мудреца, когда все его возможности на время возрастают многократно. От банального запаса чакры, до скорости, силы гендзюцу и прочее. «В самом деле?» – спросила Нагата, и я понял, что Шима совершила большую ошибку, рассказав что-то подобное детишкам. Они ведь сейчас едва сдерживают себя от того, чтобы не пойти купаться в масле. «Не спешите радоваться», – грустно вздохнула жаба. «Даже с маслом освоить природную энергию не так просто. Видите все эти статуи?» Дождавшись, пока мы все осмотримся и покиваем, она продолжила. «На самом деле это не статуи, а жабы из нашего племени, которые так и не смогли освоить эту энергию. Чего? Не может быть. Страшно. Хм, ладно, может быть, она знала, что делает. Во всяком случае, даже меня ее последние слова сумели понять, и это учитывая то, что я знал эту инфу ранее». Довольная произведенным эффектом, Шима уже чисто ради проформы сообщила, что лезть под водопад или в озерцо нельзя, лучше даже не подходить близко, потому как одна случайная капля и все может обернуться весьма прискорбно. Кроме того, она сообщила о том, что нам не следует тревожить покой каменных жаб, и тут уж я был вполне склонен согласиться с ней без всяких лишних сомнений. Я видел неупокоенных духов жаб. Много духов, вот сколько здесь статуй, столько же и духов. Собственно, такое ощущение, словно души жаб, что не смогли освоить синдзюцу навеки, застряли в каменной оболочке, выбраться из которой попросту не могут. Это было жуткое место само по себе, слишком уж реалистичные эти статуи, а если знать их предысторию, а если еще видеть заключенных в них призраков, то и подавно. А еще если посмотреть вот на это системное сообщение, так и вовсе весело становится. «Внимание! Вы действительно желаете войти во временное подземелье Ааранга?» «Да, нет. Что-то мне подсказывает, что два раза написанная буква – это не ошибка криворукого программиста, а действительно такой вот ранг барьера. Я бы и в обычный ранговый барьер не полез, а аж такое и подавно. Нет, ну его нафиг, лучше держаться от этого места подальше». Глава 25. Первый день, если не брать в расчет небольшую экскурсию, что для нас провела Шима, одна из двух старейшин жабьего племени, на минуточку, ничем примечательным не запомнился. Мы просто отдыхали и привыкали к особому климату горы Мьёбаку. Все же высота тут была приличная, и если мне еще относительно легко давалось, то вот другие детишки ощутимо страдали от кислородного голодания. На следующий день мы с Минато, не сговариваясь, решили, что отпуск – это, конечно, хорошо, но тренировки никто не отменял. Потому узнали у Шимы, где тут можно заниматься и одновременно никому не мешать, и дружной гурьбой отправились качаться. Где-то на краю сознания ощущалось желание пойти и напроситься в ученики к какой-то жабе, желательно той же самой Шиме или ее муженьку, но я старательно его давил. Может, они сами предложат? Ха-ха, очень смешно. Не крутится мир вокруг тебя, Ярославка, не крутится. В таком темпе прошло 3 дня. Я в основном с Минато тусовался, хотя и про других не забывал. Не подумайте, что одного его слова, мол, я хороший, мне хватило, чтобы окончательно поверить в это, но для того я и пытался держать его постоянно в пределах видимости. Если он проколется на какой-то мелочи, я это замечу, а нет, так в любом случае это повод ближе познакомиться и понять, что он за человек. Да, блондин помогал мне в тренировках на развитие ловкости и скорости. Джирай ушел, бонус к скорости прокачки забрал с собой, так что можно было опять штурмовать барьеры, но я не настолько самоубийца. А ранг – это явно не мой уровень. Тратить на это дело хреновую тучу взрывных тегов и теневых клонов просто бесполезно. Так что я донимал Минато. Парень, в свою очередь, имел возможность сойтись в спарринге со спецом по фуиндзюцу и человеком, что активно пользуется в бою теневыми клонами. В большей части из наших дружеских спаррингов выходила ничья. Он был слишком быстр, чтобы я имел возможность задеть его, но в то же время и подойти ко мне, чтобы обозначить смертельный удар кунаем по горлу или в область сердца, у него не получалось, потому что я упорно косплеил генератор огненных, водных и земляных дзюцу. Конечно, со временем чакра у меня кончалась, но именно ты не мог вечно прыгать туда-сюда, все же выносливость тоже вещь не бесконечная. Но все же, как ты так быстро сумел выучить целых две разных техники? Спросил Минато после одного из наших спаррингов. Хех, значит, все еще ломает себе этим голову. Сенсорный барьер ведь он тоже пытался изучить, но получалось у парня не сказать, что хорошо. Обычно я всегда переводил такие вопросы в шутку, но ладно, раскрою часть правды. Не всю, конечно, но уже просто жалко смотреть на то, как он стремительно теряет веру в свою исключительность. Можно было уже начинать шутить о кризисе среднего возраста. Просто считай, что у меня талант усваивать информацию, изложенную в письменном виде, посмеиваясь, произношу. Как это? Удивился он. Ха, ты никогда не замечал, как дети М из твоего класса в Академии Ниндзя по-разному воспринимают то, что написано в учебнике, и то, что говорит учитель. Кому-то проще раз услышать подробную лекцию, и информация осядет в его мозгах. Кому-то же лучше почитать и все увидеть своими глазами, так как устно изложенные вещи его мозг просто не в состоянии понять. У меня есть талант к тому, чтобы превосходно, феноменально даже осваивать разнообразные тексты. Принеси мне любой, ХМ, ну почти любой, свиток, подробно описывающий ту или иную технику, и я пойму, как ее воспроизвести только раз его прочитав. Разве это в принципе возможно? Ну да, могу его понять. Если бы все было так просто, то человеку было бы достаточно разок прочитать книгу по анатомии, уже можно идти делать операции. Бредом попахивало, короче. Ха-ха, у тебя в деревне есть клан, что с помощью дадзюцу способен видеть все вокруг себя на 360 градусов. Думаю, в этом мире нет в принципе чего-то невозможного. Все ограничения только здесь. Тыкаю пальцем по своему виску. Блин, как-то пафосно получилось, но что поделать, понесло меня. Бывает, этот короткий разговор, тем не менее, помог Минато собрать себя в кучу и выдернуть свое сознание из пропасти приближающейся депрессии. Да чувак, это тебе не здесь, нужно просто принять то, что ты не один такой уникальный, в мире полно всяких гениев, что рождаются один раз на поколение. Три дня жабы были заняты какими-то своими делами и к нам не особо лезли, но потом или посчитали, что проявлять такое отношение к гостям неуважительно или еще что, но решили предложить помощь в наших тренировках. Типа мы все ученики Джирайи, а его они уважают, пускай и считают немного раздолбаем. Отказаться мы не стали, понятное дело, синдзюцу они нас учить не будут, тут можно даже не надеяться. Возрастом не вышли. С тем же Наруто, если мне память не изменяет, жабы пускай и заключили контракт еще в детстве, но учить по-серьезному начали только спустя пару-тройку лет. Жаль, конечно, но ничего, прорвемся. Занимался с нами сам Фукасаку, тот дед, что сражался вместе с Джирайей, и это говорит о многом. По сути, он второй по значимости жаб на этой горе, круче него только тот самый старец-мудрец, что провозгласил пророчество об избранном ребенке, способном уничтожить или спасти мир. Блин, говорю так, словно бы попал в Поттериану, а не в Наруто. Никаким секретным приемом Фукасаку нас не обучал, понятное дело, да и какие тут серьезные приемы, если у них все заточено или на большой размер, или на синдзюцу. Ни того, ни другого у нас не было, так что мы по сути оттачивали основы. Хотя, должен заметить, что это знаменитое упражнение, где нужно было восседать на тонкой каменной плите, что в свою очередь располагалось на остром как копье горном шпиле, нехило так помогало качать ловкость. Даже без бонуса от Джирайи характеристика росла словно на дрожжах. Под конец недели случилось то, на что я уже и не надеялся совершенно. Вечером, когда мы закончили свои тренировки и собирались возвращаться в выделенные нам комнаты, Фукасаку остановил меня. Яхика, останься. Что-то случилось, старик. Нет, ну а что, если я Джираю так называю, когда тому даже тридцатник еще не исполнился, то что уж говорить об этом жабе, из которого едва ли не песок сыпется. Тем более он вроде не обижается, а Аджиджи сама хочет тебя видеть. Ну вот он сам называет своего босса буквально великим достопочтенным старикашкой. Так что и мне можно, верно? Постойте, что? Мудрец хочет меня видеть? С какого такого перепугу? Чуть успокоившись, пожимаю плечами и улыбнувшись внимательно слушающим товарищам, киваю в сторону седого жаба. Тот, как и его женушка, видимо, не любил нагружать свои короткие ножки и потому сразу же запрыгнул мне на плечо. Так и шли по его указке. Жилище Гамамару, как на самом деле называли этого жабьего мудреца, впечатляло своими размерами. Внутри это был большой полутемный зал, где в глаза бросались только две вещи. Огромный бассейн со спинкой, над которым собственно и возвышался здешний лидер, и большие даже для этой 20-метровой жабы свитки, расположенные в нишах за его спиной. Там спрятаны какие-то сокровенные жабьи секреты, суперкрутые и убойные ниндзюцу, запретные знания невероятной ценности. Ладно, неважно. Что насчет внешности Гамамару, то это был 20-метровый жаб с коричневой кожей и белым брюхом. Беззубый рот, хотя так-то у всех жаб зубов нет, но неважно. Прищуренные глаза, так сложно различить, открыты ли они вообще, и кожа больше похожая на пергамент. Кроме этого, стоит отметить его шляпу, что напоминала эти смешные шапочки, что иногда можно видеть в фильмах про выпускников американских вузов. А еще он, такое чувство, вечно давил лыбу. Веселый такой дядька, ага. Или может быть это из-за вон той громадной бутылки с непонятной жидкостью внутри. Ага, Гамасинин, я привел мальчика, с которым вы хотели поговорить, прокашлившись, произнес Фукасаку. Что? Встрепенулся большой жаб, словно только что проснулся. Кто здесь? Ах, Фукасаку, ты пришел. А что это за малец с тобой? Не обращай внимания, Гамамару сама, стар, да, стар. Тяжело вздохнув, прошептал жаб у меня на плече и уже громче добавил. Ученик Джирая по имени Яхика. Вы хотели с ним о чем-то поговорить, помните? Не надо кричать, друг мой Фукасаку, у меня отменный слух, степенно произнес большой жаб. Спасибо, что исполнил мою маленькую просьбу, не буду тебя больше задерживать. Седой жаб у меня на плече забубнил себе под нос что-то неразборчиво, он явно несколько обиделся, что его так резко послали на три стороны. Спрыгнув на землю, он не прощаясь пошел поскакал по своим делам. Дождавшись, пока мой проводник скроется за дверью, я повернулся в сторону Гамамару и принялся впитывать в себя его мудрость. Так прошло секунд 10, потом полминуты, минута, постойте, он что едва заметно храпит. Ах ты ж старый козел, в смысле жаб, в смысле неважно. Гамамару сама, позвал я сначала не слишком голосно, но потом, когда понял, что это не сработало, утратил все остатки уважения. Старик, проснись, вопросительный знак, кто ты такой, что здесь делает лысая обезьяна? Встрепенулся этот, мне даже слово, подходящее сложно найти. Меня Яхика зовут, скрипя зубами произношу. Ученик Джирай, вы хотели меня видеть? Рыжий избранник шинигами, причмокивая гигантскими губами, произнес жаб. Вау, откуда ты узнал? Удивляюсь. Вчера мне приснилось, что ты придешь, размеренно провозгласил мой собеседник, словно открывая какую-то большую тайну. Как бы уже неделю на вашей горе сижу, хмыкаю. Жаб чуть-чуть приоткрыл глаза и посмотрел на меня понимающим взглядом. Мне приснилось, что ты придешь ко мне, и мы будем говорить, пояснил он. Только не говори, что сейчас задвинешь мне очередное свое пророчество, простонал я негромко, но меня услышали. Хех, значит, у него действительно отменный слух. Меня нет для тебя пророчества, покачал головой жаб. Только то, что я уже поведал Джирае, то, о котором ты и так знаешь, верно, Джирае. Нет, постой, ты не можешь намекать, что ребенок из твоего пророчества это. Честно говоря, у меня нет совершенно никакого духу заканчивать это предложение. Тем более, что я совершенно точно знаю, кем окажется этот ребенок. Ха-ха, рассмеялась жаба. И мне на миг едва не показалось, что этот Джирая Подхинге, уж очень похож смех, да, даже я не знаю, кем окажется ребенок. Это можешь быть ты, может быть им окажется первый ученик Джирай, а может быть это будете все вы, кто знает. Ха-ха, Биджу, не пудри мне мозги, старик. Честно говоря, у меня такое чувство, что сейчас прямо с моим участием разыгрывается классический разговор между Неа и Пифией, или на крайний случай один из диалогов между Гарри и Дамблдором. Ну, знаете эти пространные словоизлияния, после которых возникает стойкое чувство, что на боли не только избранного и всех зрителей вместе взятых. Хорошо, покладисто согласился Гамамару. Тогда давай сосредоточимся на сути. У меня будет просьба для избранника шинигами. Каменные жабы, делаю мрачное предположение. Именно, грустно улыбнулся старик. Наш народ очень гордится соотечественниками, постигающими синдзюцу, да не только теми, кто справился, но и теми, у кого не получилось. Когда-то мы сами с трудом понимали, что делаем и чего пытаемся достичь. Только метод проб и ошибок помог сформировать метод, что свел количество досадных, ужасных неудач к возможному на данный момент минимуму. Вот как завернул. Умеет красиво говорить и не засыпать на полуслове, когда это нужно ему. Подожди, ты хочешь сказать, что большая часть тех жаб обратилась в камень еще? Да, сотни лет назад. В отличие от прочих неупокоенных духов, что тебе встречались мои соплеменники, заключенные в каменные саркофаги не способны деградировать и уйти в чистый мир спустя, пускай и большое, но все же время. ХМ, это ценный кусок информации. Ранее у меня были некоторые мысли и наблюдения насчет того, что неупокоенные духи со временем, ну, пожалуй, тут не подберешь лучшего понятия как деградация. Скорее всего, пускай и не могу быть уверенным до конца, в самом начале, после смерти, души, которые не отправились в чистый мир автоматически, те, которые боялись этого, или те, которых сдерживали какие-то незавершенные дела, они являются более-менее разумными и адекватными. Но с течением времени, имея слабую волю и, или проводя хреновую тучу времени в одиночестве в сером мертвом пространстве между жизнью и смертью, они начинают терять себя. Шинигами, хмуро спрашиваю, почему он не разобрался с этим раньше? Кажется, ты совсем не там ищешь ответ на этот вопрос, мягко улыбнулся жаб. Ну, у меня нет прямой связи с басом, вздыхаю. Вы сами, если их сдерживает камень, то может быть стоит просто разбить эти статуи, это выход, неожиданно легко сознался жаб. Вот только как знать, кто хочет уйти, а кто все еще не готов или же желает остаться здесь, на горе Мьёбаку, чтобы вечно служить живым напоминанием молодым жабам о том, что освоение синдзюцу это совсем непростое дело. Такие есть, непомерно удивляюсь. Не так мало, как могло бы показаться, печально произносит мой собеседник. Ты все еще слишком молод, чтобы понять, к какому безумству может привести такая долгая жизнь.